Переговоры начались и шли очень спокойно, но при этом достаточно сильно контрастировали с моей первой встречей с данной Аттиланкой. Карнак вначале рассказала, что в Аттилане ждут возвращения Кристалли, и несмотря на то, что наверняка этот разговор уже был у нас не раз и даже не два в ее голове, она все равно высказала полную позицию лунного города по данному вопросу, как и всей королевской семьи в частности, а затем предложила то, что владычица Аттилана, Черная Гроза, сочла приемлемой платой за возвращение кузины и сестры своей королевы, ряд технологий, которых нет на земле и что могут меня заинтересовать, правда там не было ничего, что можно было бы использовать как оружие, по крайней мере напрямую, пара разновидностей реакторов на разных принципах работы, технология связи с охватом минимум в Солнечную систему, без каких-либо задержек в передаче сигнала, антигравитационные установки и новейшие, для Земли, инженерные решения, которые даже Старк оценит, и тому подобное, ну или я мог еще выбрать обследование моими методами некоторых нелюдей, из числа заключенных после восстания Максимуса, что нынче получил прозвище «Безумный». Вполне хорошие предложения так-то, на которое я не согласился. Ага, в плане этого не предусматривалось. В плане вообще был важный пункт, что Кристаллия так и останется в статусе моего заложника. Как? Да элементарно в общем-то. Если она не вернется в течение месяца на Землю, то умрет. Ее убьет ошейник или остальные части изначального комплекта внешней иммунной системы, которые сделают то же самое при попытке своего снятия посторонними. Так-то они ей более нафиг не нужны, ибо я уже вполне подтянул ее иммунную систему, но ради дела этот набор вновь красуется и на ногах, и на руках, а не только в виде чокера на шее. О том, что в нем добавились новые функции, я, пожалуй, умолчу. И знаете, что самое забавное? Этот пункт придумала Петра. И да, Кристалл совсем не собиралась навечно покидать Землю, а я же легко могу сказать, что не доверяю Аттилану, что, собственно, абсолютная правда. Эти две интриганки, Карнак и Черная Гроза, не постеснялись пожертвовать кузенам и родным братом для осуществления своих планов. Так с чего им доверять? Зверинец же не просто так мимо Карнак прошел, да и сама Кристалл лишь с кузинами Горгон и Тритон общается, напрочь игнорируя всех остальных, включая свою собственную сестру. Правда, последнюю по иным причинам. Так что я выслушал, отказался и высказал уже мое предложение и даже не одно. Обследование гортани Черной Грозы неприемлемо, не на таких условиях, спокойно констатировала Карнак. Логично, но стоило же попытаться, а вдруг согласились бы. Образец крови Черной Грозы неприемлемо, также спокойно констатировала Лысая, делая очередной ход на шахматной доске. Да, у меня был целый список возможных хотелок, что слушался и по мере хода времени отвергался, пункт за пунктом. Меня это ни капли не напрягало, ведь я точно знал, что мы договоримся. А если нет, ну и ладно, значит Кристаллу погостит у меня подольше, она этому даже обрадуется. Так что Карнак слушала, отвергала и слушала дальше, не отвлекаясь от своего противостояния с Нярлой. Да, с виду ей больше были интересны шахматы, где она все еще проигрывала одно очко, и она явно ждала возвращения с улицы Кристаллу, ибо буквально за минуту до того мы наконец и договорились о цене. Мне будет предоставлен формально неотслеживаемый и незаглушаемый способ связи, завязанный на Аттилан, что обеспечит сама Карнак, даже шифрование добавит, дабы все еще не пойманный Максимус не смог прослушать, вот Картер-то обрадуется, да и девушки смогут спокойно с подругой беседовать. Так что вариант вполне неплох. С моей же стороны я отпущу Кристаллу домой на Луну, но временно, так сказать, в аренду. Ага, я реально сдаю свою заложницу голубых кровей в аренду. Я же говорил, что Петра у меня гений, да. Так что это очень неплохая для меня сделка, с возможностью после пересмотреть ее условия. Ибо я бы не отказался от той же парочки кристаллов Терригена, но и демон с ними, сам может придумаю, как их синтезировать рано или поздно. Пока не горит, как и получение редкоземельных металлов и элементов из мне известных, что на Земле днем с огнем не сыщешь, более того их в местной таблице химических элементов-то нет, а они бы мне точно пригодились и зря я что ли Саморой целый день убил на то, чтобы понять, существуют ли они вообще в этой вселенной. Оказывается да, существуют, тот же мифрил, он же истинное серебро, он же митрил, по асгардской таблице, он же мифриль, по аттиланской, в природе есть. Точнее есть то, что соответствует всем мне известным его свойствам, так что буду считать его мифрилом. Та же история и с Орехалком, я бы от него тоже не отказался. Да и Амора бы не отказалась от парочки материалов, что известны своими звуковыми свойствами, точнее вибрационными, и в местной земной таблице из названных ею присутствует лишь вибраниум, что считается, очень редким и в то же время самым прочным металлом на планете Земля. К моему сожалению, я знаю, где его можно найти, даже, вроде как, в огромном количестве, но я еще не настолько отбитый, чтобы, не разобравшись с одним высокотехнологичным городом, поголовно населенным существами со сверхспособностями, соваться еще и в другой, населенный темнокожими аборигенами с технологиями уровня не меньшего, чем Аттилан. И кто по сути является, если верить авторитетному мнению моего дражайшего братца, черными нацистами с повадками орков, которые всю историю своего народа считали, и считают по сей день, всех остальных людей недочеловеками, включая своих соседей по континенту, коих им было даже лень защитить от массового угона в рабство на протяжении не одного столетия. Эти товарищи предпочитают сидеть на попе ровно, на горе редчайшего и полезнейшего металла на планете и не отсвечивать. Короче, это раса чернокожих кощеев на злате чахнущих, оценка, честно скажу, так себе. А вот по версии Википедии, Ваканда – это всего лишь маленькая и бедная аграрная страна, окруженная непроходимыми джунглями и горами, что тоже так себе оценка. Так что, ее нафиг, тоже не горит. Такая же история и с другими названными Аморой металлами, хоть я бы и не отказался посмотреть на тот же ревербиум, аналог вибраниума, но он не поглощает вибрации, а скорее производит их, и на некий яко, что тоже обладает интересными свойствами. Эх, да, я многое бы не отказался изучить и увидеть, но что-то я отвлекся. В комнату вернулся весь молодой зверинец, оставив за спиной во дворе бедного пса, что сейчас лежал на спине, пускал слюни и иногда дергал задней лапой, испуская в пространство волны почти ощутимого блаженства. Флора то ощущала прекрасно, и после ухода девушек, тоже решила чутко попробовать потискать пёселя. «Бедный песик, держись, я за тебя болею». В отличие от сада, девушки были молчаливы и сосредоточены, а также внимательно смотрели на меня, ожидая комментариев. Мы с Карнак договорились, я не буду препятствовать Кристаллу отправиться в Аттилан, но и статус ее, как моей заложницы, останется. Твоя жизнь продолжит быть гарантией мира между мной и Аттиланом, правда, теперь она скорее гарантия того, что уже я не приду в Аттилан, о чем я, пожалуй, промолчу. «Все как ты и хотела, Кристалия», так кивнула и перевела взгляд на кузину. А остальные же девушки начали медленно и молча располагаться в комнате, напрочь игнорируя почти свободный диван, где и сидела Карнак. Та это видела, и ей было все равно. «Я готова выслушать и оценить твой план, Кристалл. Рада это слышать, тё». Заложница вновь запнулась, кузина Карнак. Вот и началась вторая часть переговоров. Скрывать сговор было бессмысленно, он как бы очевиден. К тому же Кристаллу в первых пунктах, а по совместительству и вариантах плана, надеялась привлечь к нему членов королевской семьи, несмотря на неприязнь. И именно Карнак с ее специфическим мировосприятием могла вполне бесстрастно оценить идеи Кристалли. Идеи, что во многом произрастали из лозунгов Максимуса. Да, Кристалл услышала и прониклась, но до кровавого восстания доводить не хотела, она решила пойти иным путем, ибо она искренне желала своему народу счастья и процветания, а еще видела пути к этому. Хоть первые пункты плана и отдавали наивностью, и чтобы их пояснить, мне явно стоит более подробно рассказать о том, что же собой представляет Аттилан, лунный город нелюдей. Тут же вот в чем дело: по сути, это закрытая биосфера, главная проблема которой – это ее местоположение. Город же, на Луне, а Луна – это не Земля. Там нет рек, нет атмосферы, гравитация на поверхности в 6 раз ниже земной, так ко всему прочему Луна еще является главным земным щитом от большинства метеоритов, множество кратеров тому наглядное свидетельство. Температура поверхности там может колебаться от почти минус 180 до плюс 130 градусов в зависимости от цикла лунного дня и ночи, при этом температура самого грунта под поверхностью, начиная с глубины в чуть ли не метр, всегда отрицательная, в среднем минус 35 градусов, что само собой меняется в зависимости от глубины, ведь Луна это не холодный метеорит, как и у Земли, у нее есть вполне себе раскаленное ядро и мантия вокруг него, даже извержения случаются, раз в несколько тысячелетий максимум, и то обычно не без участия метеоритов. Зато вот землетрясения там вещь очень частая, за это можно поблагодарить, опять же, метеориты, что не могут сгореть в атмосфере, ибо ее нет, из-за чего все они без исключения падают на поверхности при ударе, почти буквально испаряют часть лунного грунта, ну, если они летели со скоростью выше первой космической. Так еще порой эти землетрясения и очень продолжительны, виной отсутствие на поверхности воды, что могла бы поглотить и рассеять собой импульс удара. Причем, сама вода, основа местной жизни, там есть, в кратерах можно спокойно найти лед, а глубоко под поверхностью Луны можно даже подземную реку при большом желании обнаружить. И вот там, на этом совсем недружелюбном небесном теле, вполне нормально живут нелюди. Они обеспечили себе нормальную гравитацию и скрылись от взгляда землян невидимым куполом, прекрасно способным выдержать удар большинства метеоритов. Тектоника их тоже уже вполне давно не беспокоит. Под самим городом и вокруг него за тысячелетия были прорыты такие катакомбы из шахт, что только одними ими можно подивиться и не слабо, ибо некоторые из них уходят на громадную глубину. Аттиланцы – настоящие мастера шахтерского искусства. Но не все так радужно, как могло бы показаться, проблем у них тоже хватает. Они жестко ограничены в своей популяции и ее регуляции, происходящей на фоне их кастовой системы, сплавленной с монархическим строем. Распределение будущего образа жизни тоже регулируется их генетическим советом. Их строй и порядки давно закостенели. Причем настолько, что дабы добиться рассмотрения самой возможности и необходимости перемен, пришлось допустить целое восстание. Причем уже второе за последнюю пару десятилетий. Для справки, до того последнее мелкое восстание случилось этак пару столетий назад, подобная у них та еще редкость. Что-то явно пошло не так, не правда ли? Большая часть населения города – это работники шахт, и это жизненная необходимость для их выживания, а еще совсем нелегкий труд. И если способности не подходят для иного, то с большой долей вероятности любого нового жителя, после прохождения ритуала Террегенезиса, ждут именно шахты. Исключениями являются только члены королевской семьи, и еще есть парочка поправок относительно членов генетического совета. Да и об их программе евгеники, что крутится вокруг развития их вида, тоже не стоит забывать. У них реально многое зависит от сил, полученных в результате воздействия Террегена, и я даже не знаю, причислять ли это тоже к проблемам или нет. Дальше у них идут проблемы с площадями, ограниченными куполом, что давно уже не расширялся, а также выращиванием пищи. Последнее порой неплохо сглаживается, если рождаются те, чья сила после прохождения террегенезиса позволяет работать с растениями. И в этом поколении такая девушка есть, и ее зовут Флора. Да-да, у них есть своя почти дриада. Стоит ли удивляться, что на лозунге Максимуса о лучшей доле столь многие ответили, даже будучи почти у самых верхов общества, в рядах той же гвардии. Впрочем, как и обычные жители, особенно на тот пункт, где можно будет выйти из шахты и заняться чем-то иным, а то и вообще невероятное, самому выбрать чем именно. Впрочем, нельзя и сказать, что живут они именно плохо, это не так. Уровень жизни в Аттилане даже в самых низких кастах вполне нормальный. Они не голодают, хоть и рацион не может порадовать разнообразием, и в нем преобладает растительная пища. Не живут на улице, хоть порой жилые блоки могут быть не то чтобы большими, но опять же со всеми удобствами, необходимыми для жизни. С развлечениями после тяжелого рабочего дня в шахтах там в целом все тоже неплохо, хоть и нет как таковой индустрии развлечений, кому там этим заниматься. Тут все скромненько. Библиотеки, бары, наряды, музыка, клубы по интересам, но последние тоже достаточно скромные. Развития спорта как такового нет, они не могут позволить себе выделить много места под те же стадионы. Так что тут тоже имеет место своя специфика и культура. Все жители поголовно грамотные и как минимум с общим достаточно разносторонним образованием, что обычно становится очень целенаправленным после прохождения террегенезиса. Это я о дальнейшей работе и обучении по профессии. Также все жители имеют вполне нормированный рабочий день, они не рабы, а винтики в системе Аттилана, чья цель развитие вида, выживание и процветание. Как по мне, очень даже звучит. Они реально многого добились, и это при почти полной изоляции от планеты, в условиях недостатка ресурсов и непригодной для жизни окружающей среды. Так вот, перейдем к плану. Первые озвученные кристалли и пункты были достаточно простенькие, придуманные под эгидой, что можно сделать вот прямо здесь и сейчас для улучшения жизни аттиланцев. разнообразить их рацион питания и наладить поставки редких на Луне ресурсов с планеты, причем она сама же их и готова поставлять, ничего не требуя взамен. У нее с начала работы моей компании уже был забит целый относительно большой склад совсем понемногу, начиная от различных растительных культур, в том числе и специй, продолжая редкими для Луны химическими элементами и заканчивая старыми для Земли игровыми автоматами и приставками с играми. Да-да, я же сказал, что с индустрией развлечения у них все плохо. Да, Кристалл те же фильмы очень и очень оценила. В Аттилане она видела лишь видео, связанные с наукой и обучением, а отдыхала, слушая музыку, ибо вот с музыкой у них все хорошо. Ни один шедевр, написанный предками, обычно королевских кровей, не потерян, как и книга. Вот только стоит отметить, что аттиланцы не торопятся использовать наработки землян в этом плане, и молодая принцесса так и не смогла понять почему, но к данным о Земле вообще очень ограниченный доступ. Возможно, виной тому служит закостенелость взглядов, все же они высокоразвитое общество, и таковые они очень давно, а земляне лишь совсем недавно, по их меркам, перескочили несколько этапов технологического развития. Относительно ресурсов в идеале Кристалл очень хотела наладить нормальные поставки в обе стороны. За тот же гелий-3, что на Луне буквально на поверхности лежит, можно легко и просто купить почти все необходимое для лунного города, если делать это открыто, но и с вариантами действия инкогнито проблем не будет. У нее для этого все схемы уже продуманы и на бумаге нарисованы, как и бизнес-план. И главное тут проблема что? Ты же понимаешь, что и генетический совет, и владычица вряд ли одобрит подобное, спокойно сказала Карнак и начала вновь расставлять фигуры на доске. Понимаю, но я принцесса Аттилана, а значит, они меня точно выслушают. К тому же, даже если они не согласятся на поставки с планеты, есть и иные пути. Начала рассказывать следующий вариант плана заложница. Это мероприятие обещало затянуться, но переговорам никто не мешал, их слушали и тихо затачивали закуски и сладости. Лишь лужица выплыла из помещения и решила пойти начать готовить ужин, пока этим не захотела заняться Триша. Кошке же было не до того. Ее согнали с насиженного места и заставили сменить диспозицию, и она это стоически вытерпела, ибо то сделала хозяйка, Анна, что столь часто сегодня мелькнула в ею предложенных фантазиях. И в тех фантазиях способности Анны ее не смущали, просто там кто-то из них двоих обычно фигурировал в костюме из латекса, а еще с плеткой и стеком, КХМ. Так что да, кошка уступила место и совсем обнаглела, буквально улегшись на полу и ногах, словно на подушке, уже уроук. Вот теперь лежит и смотрит на ту непередаваемым взглядом, призывно подергивая ушками и уже по ее ноге водя кончиком пальчика, а еще поглаживая шею и подбородок Анны кисточкой хвоста. Вот последнее Анна явно оценила, как и мою руку, но уже на ее голове. Да, без ушек уже немного не то, но коль Анна хочет, мне не сложно, а ей приятно. Как и смотреть на бросаемые на нас и крайне завистливые взгляды Петры, что все же решила оттащить Амору в уголок и начать шептаться о своем, о женском, о будущем бале. К ним уже или присоединилась, не выдержав молчания, да и заноза медленно, но верно левитировала в их направлении, явно грея уши. Мда, я знаю, у нас прямо образец того, как ведутся нормальные переговоры. Но надо же им выпустить накопившийся стресс. Одного затисканного пса, знаете ли, маловато будет. О чем я? Не очевидно, им пришлось буквально сидеть готовыми к бою с самого прибытия Карнак. Думаю, та в полной мере смогла оценить комитет по встрече в будущем, которое не случилось, в том самом будущем, где она все же смогла забрать жизнь Аморы, как минимум 4 разными способами, так еще и в 2 вариантах уйти живой. Мда, второй вариант плана был уже чуть менее наивен и чуть более амбициозен, теперь он учитывал мою помощь, а точнее помощь моих биоконструктов и возможно временные поставки с поверхности пищи для них, если та будет нужна, тут от некоторых параметров зависит. Общий смысл такой: я даю рабочих роя, рой заменяет часть рабочих в шахтах, я за это получаю плюшки, а аттилан свободных для переквалифицирования нелюдей, которых можно будет задействовать в строительстве нового купола, да именно нового, а то расширение старого обещало явно затянуться, но и такое она считала возможным. А что, я и так об Аттилане не знаю, так что мою помощь, под эгидой налаживания взаимопонимания и доверия могут и принять, мало ли. Дальше шел третий вариант великого плана, ибо проблемы со вторым были очевидны даже без комментариев Карнак, где она отметила, что меня в город пускать опасно, как и мои творения. Здесь все было сложнее и нужны были более точные расчеты и выкладки по необходимым материалам. Суть была более проста и план был достаточно долговременным. Брались неугодные режиму вольнодумцы, что до сих пор сидели в тюремном блоке, затем брались недостающие по будущим расчетам ресурсы с планеты и начиналось великое, но неспешное строительство второго купола. А после оттиланцы вновь могли перейти на политику самоизоляции, и для этого плана и расчетов нужно было многое проработать и посчитать по прибытию. Кристаллу для подобного банально знания и данных не хватало. К тому же тут был очень важный момент с самим новым куполом, точнее его сокрытием от посторонних глаз с Земли. Но и тут были варианты. Этот план наиболее вероятный к принятию и осуществлению из предложенных. Я помогу тебе с расчетами, нам все равно придется некоторое время побыть в изоляции, пока я не проверю нас на предмет новых сюрпризов от Безликого, как и все взятое тобой с Земли. О переброске иных материалов поговорим отдельно, констатировала Лысая, когда Кристаллу наконец закончила свою презентацию. Спасибо, кузина Карнак. Как скоро нам надо возвращаться? На прощание с твоими подругами у тебя есть еще около часа, сказала Карнак и полностью погрузилась в шахматную партию. Мы ее более не интересовали. Ну вот и настала пора прощаться. Правда, я немного подпортил момент новостью о том, что у нас в распоряжении будут коммуникаторы для общения. Да, вот такой я негодяй. Хе, милый, а почему ты сразу не сказал? Возмутилась рыжая, что перед этой новостью успела чуть ли не задушить бедную Кристаллу. Не очевидно, откуда мне было знать, на какой именно вариант платы согласится Карнак. Прости, ты прав, я не подумала. И это же прекрасно. Эх, а я ведь уже привык за полгода к проживанию в доме еще и Кристаллу. Собираться той было не нужно, еще вчера она все подготовила, а именно костяную клетку с попугаем и небольшой кейс с самым необходимым, с червями и семенами, теми самыми вещами, что могут немного улучшить жизнь Аттилана уже сейчас. Там те самые черви, на которых Анна отрабатывала свои силы, и их в моем мире разводят именно на прокорм, они неприхотливы и очень плодовиты, мясо правда чутко жестковато, но то легко решается правильным способом приготовления. И не отпускать же главную любительницу мясных блюд на Луну, где с этим большие проблемы. Семена же, с ними сложнее, я понятия не имею, какие культуры будут хорошо расти в условиях лунного города, но там все быстро растущее, съедобное и очень непривередливое. К тому же, что первое, что второе идет как демонстрация моей доброй воли, а то будут еще бухтить, что я угрожаю жизни их принцессы даже будучи на земле, что вообще-то не соответствует реальному положению дел. Просто кое-кто готов рисковать своей жизнью за благополучие своего народа, свои идеалы и желания, а ведь ей только 15. Ну а попугай? Откуда вообще взялся попугай? Да, ну, как бы это обозвать? Короче, одна ворона пожалела одного белого попугая какаду. Да, это попугай Ванка. Без комментариев. Просто, без комментариев. Но да, Каркуша пожалела птицу и вытащила его за пару мгновений до взрыва костюма русской. Сам в шоке, но эта горланищая белая хрень ждала нас дома, сидела на жердочке вороны рядом с самой вороной и издавала странные звуки. Именно заложница тут же его и приватизировала с фанатичным блеском в глазах и шепотом, повторяющим лишь одно слово «птичка». До сих пор не понимаю, как она его имя узнала. О том, почему Ванка назвала своего попугая «птичка», история умалчивает. И, кажется, заложница даже и не задумывалась о том, что заберет его с собой. Прощание вышло какое-то скомканное, и мы даже и оглянуться не успели, как по прошествии часа стояли на заднем дворе. И вот тут заложница выдала фортель, она всех поголовно прошла и обняла, даже те не достались обнимашки. И вот когда до меня дошла последняя очередь, то вместо объятий та взяла да впилась мне в губы страстным и немного неуклюжим поцелуем, и тут же быстро засеменила к своей кузине и псу, исчезая в складках пространства. Ну, этого, наверное, следовало ожидать. Что же, удачи тебе, Кристалия Амиквилин, я очень надеюсь, что твоя задумка удастся, а то ты только что добавила к своим так и невысказанным оставшимся 4 пунктам плана еще и мой, 5-й, или правильнее сказать 8-й. Да, Аттилан вскоре ждет большой сюрприз, особенно, если они даже не захотят слушать первые варианты плана, ибо заложница не только лозунги у Максимуса позаимствовала. Наша юная революционерка вообще многое узнала и многое придумала. А еще отправилась она на Луну не одна. Попугай оказался даже очень кстати. Да, при переносе в клетке был не только попугай. Стоило Карнак, Лакджей и Кристалл оказаться в бункере первых людей, как Марнок тут же вновь перешла в другое измерение, покинула клетку и стала наблюдать за молодой Кристалией так же, как не столь давно она наблюдала за магом, вот только теперь это был приказ уже самого мага, ее царя, и в этот раз от нее требовалось не только наблюдать и присматривать. Я встряхнул головой и пошел обратно в дом, и мне стоило прояснить один момент. «Амора, а какой ты хотела задать вопрос Карнак, когда та появилась?» Ответ не удивил, лишь только прояснил, что Карнак в курсе о корнях нелюдей. Но и что с того, зачем это скрывать? Мда, и мне также не совсем понятно, как это могло помешать, с точки зрения Карнак, тем пунктам плана, что ей сказали и могли сказать. Хм, ладно, потом буду об этом думать. Пока стоит приободрить зверинец, а то что-то они приуныли явно не из-за фортеля заложницы. С чего бы? Через месяц же кристалл в любом варианте вернется. Сегодняшний день вообще стоит отметить, ибо моя вторая половинка сейчас очень рада, она все же смогла победить Карнак в шахматы. Глава 2. Ну что же, студенты, давайте поговорим о магии, молвил почтенный архимаг Всезнайкинс. Студенты приободрились и приготовились внемлять мудрости почтенного архимага, который тем временем продолжал. Начнем, пожалуй, с чего попроще. Архимаг разгладил свою длинную белоснежную бороду, что он растил и лелеял вот уже вторую сотню лет и которая вполне доросла до самых его пят. Это было немалым достижением, при его-то 2 метрах роста. Так-с, первый закон термодинамики гласит, что дальше пошло определение, что студенты слышали буквально час назад на углубленном уроке по изучению физики окружающего мира. Это вызвало немалое удивление в зале, но студенты предпочли молчать. К середине лекции, когда архимаг успел рассказать о всех известных физических законах мироздания, углубившись в детали и рассказ на 2 порядка больше, нежели было рассказано на предыдущей паре, и теперь он плавно перешел к строению атомов, один из молодых студентов все же не выдержал. «Почтенный, но вы же хотели нам рассказать о магии». Архимаг прервался и непонимающе уставился на студента. «Именно так», — молвил Всезнайкинс, когда тишина затянулась. «Так зачем вы меня прервали, молодой человек? Ну так вы же рассказываете о физике». «Ну да», — спокойно кивнул древний маг, все еще совершенно не понимая сути претензий, буквально звучащей в тоне студента. «А где же магия?» — не выдержал студент, буквально вложив в свой крик вопрос всей аудитории. «Как где? А о чем я вам уже половину пары рассказываю? Но вы нам рассказываете о физике, а не о магии». И тут до архимага наконец-то дошло, из-за чего он даже свою лысину почесал. «Угу, понятно. А мне же говорили, что не стоит начинать с простого». Пробубнил себе под нос Всезнайкинс, и его рука оторвалась от порядком отполированной поверхности головы, и его голос вновь стал громким. «Ладно, начну с элементарного, а не с простого». Улыбнулся древний маг и осмотрел сидящих студентов, вот только от улыбки его, почти переходящей в оскал, всем студентам в аудитории стало не по себе. «Студенты, коль вы столь тупы, то знайте, вот сейчас я вам расскажу о физике, потом о квантовой физике, потом я углублюсь еще ниже по цепочке строения мироздания и плавно дойду до поведения первоэлементов и изначальных флуктуаций пустоты, затем расскажу о пустоте истинной матери нашего бытия. И вот потом, мы и разберем, каким именно образом с применением этих самых первоэлементов, в простонародье известных как разновидности маны, мы своей волей влияем на все вышестоящие надстройки мироздания», — выдал архимаг, а после буквально взглядом впечатал студента на его место. «Больше, попрошу, не задавать глупых вопрос не по теме. Так-с, на чем я остановился? Ах да, атом состоит из следующих более элементарных частиц». Архимаг вновь развернулся к доске и продолжил свой рассказ. «Связь. Связь — вещь очень нужная и полезная, особенно, если мы говорим о связи на поле боя. А то связи-то всякие бывают, кхм, но я сейчас говорю именно о формах связи между разумными, что позволяют передавать информацию. В век высоких технологий мало кого удивят те же наушники, рации или телефоны со смартфонами, обыденные же вещи, да, впрочем, они и меня, существо, вышедшее из магического средневековья, не сильно-то удивили, но у нас артефакты, позволяющие общаться на значительном расстоянии, все же были редкостью. Однако именно они когда-то изменили рисунок многих войн, ибо своевременно переданное сообщение и выполненный приказ – это очень важно, как и то, чтобы они не были перехвачены по дороге и стали достоянием врага. К чему я это? Да, да так, размышляю о полезности моего нового приобретения и вообще формах связи мне доступных, да и не только мне. Дело в том, что любая связь имеет свои ограничения, параметры и нюансы. Приведу несколько примеров, а по пути и к сути подойду. ХМ, но думаю, пропущу очевидные примеры, где ты орешь в рупор или магически усиленным голосом. Ну или как у орков барабанами, да, не буду опускаться до крайностей, а то еще сигнальные костры и передачу посланий через дым вспомню. Вот у меня есть связь самих душ, неразрывная нить, что намертво связала меня с Петрой и Анной и что позволяет мне, помимо прочих своих функций, с ними общаться. Правда, в случае с Анной пока практически односторонне, ибо ее филактерия все еще окончательно не сформировалась, а у нее самой попросту нет знаний и умений, чтобы этим воспользоваться бизонной кристаллической структуры, но порой я или рыжая ощущаем отголоски ее эмоций и мыслей. Данная связь слабо отличается от моей с Нярлой, но она все же чуть слабее. В рамках планеты это почти незаметно, но вот когда мои дамы оказались на Луне, то это чувствовалось, там вообще Нярла выступала ретранслятором, а вот со связью уже с ней у меня проблем не было, но и эта связь как итог может истончиться, если расстояние будет на порядке больше или между нами окажутся препятствия из целых пластов различных измерений. Да, даже у такой связи есть свои пределы, вот только истончиться, не значит порваться, и когда-то, когда была спланирована моя собственная смерть, именно эта особенность была частью плана и моей задачи в новом перерождении. Столь простой с виду, но когда задачу тебе дает мой братец, да при участии высшего, то стоит сразу понимать, просто не будет точно. Но это теперь не важно. Тут, кстати, есть забавный факт. Моя связь с занозой формально чуть сильнее и четче, нежели моя связь с моими молодыми женами в силу ее специфики. Демоны. Подобная связь лишь немного слабее моей с Нярлой, но опустим это. В той же артефакторике есть немало способов связи в виде тех же магических зеркал, например, где между собой связываются отражающие поверхности. Как ни странно, но мои парные камушки в медальонах и браслетах это как раз их блеклое подобие, но я все же начинающий артефактор, так что тут мне есть где и куда расти. К тому же у меня в руках имеется более хороший пример подобного артефакта, мой посох. Благодаря посоху я обладаю связью с моим Милларном с вполне неплохим охватом. Радиус связи достаточно сильно зависит от затрат на то сил, так что с другой стороны планеты не свяжусь, надорвусь. Посох позволяет мне общаться с Флорой, а через нее я могу поговорить и с Роем, чья ментальная связь ограничена их ментальным полем, за пределами которого мои жучки и паучки очень сильно теряют в разумности, ибо их величайшая сила и величайшая слабость – это коллективный разум и общность, из-за чего я давно создал несколько видов жуков-ретрансляторов, которые позволяют моей колонии в Нью-Йорке тихо и вполне незаметно расползаться по всем его уголкам и досконально исследовать подземные лабиринты, заодно налаживая свое пропитание и пополнение моих запасов биомассы и ингредиентов. К слову, я вполне могу организовать через них связь наподобие раций, более того, сделал это еще тогда, когда планировалась вылазка на Луну, но как-то эта задумка пока была слабо востребована. Сейчас я еще экспериментирую с телепатическими вариантами связи, но успехи у меня пока скромные, могу создать химеру, что подключается к мозгу минуя череп, как те же ушки Триши или адаптеры для связи с разумом Роя у Скорпии и Мистерии. Однако, тут точно есть более огромный потенциал, ибо Эмма, кого я и взял как основу исследований в этом направлении, способна охватывать своей телепатической силой радиус в несколько километров, а это значительно превышает текущий охват ретрансляторов ментального поля Роя в каких-то пару сотен метров. К тому же я теперь знаю и о Церебро, машине, что позволяет расширить возможности телепатии и многократно их усилить. Шарлин, чья сила не уступает Эмме, да и природа их сил почти идентична, при помощи Церебро способна расширять охват до, как раз таки, планетарного масштаба, но тут мне пока ловить нечего, знаний у меня маловато по технологической части, чтобы хотя бы что-то понять из того, как это вообще работает. Знаю, пытался, даже Ханну просил объяснить, но понял пока более чем ничего. Но не будем о грустном. Неспроста же я учусь, узнаю новое и все еще собираюсь поступить в университет, мне нужно больше источников новых знаний. Я вообще любознательный, разберусь, время на то у меня есть, ибо сколько я тут в этом мире, даже и года еще нет, а у меня уже столь много новых данных и знаний, в которых мне еще копаться и разбираться. Я просто, к моему сожалению, не настолько гениален, как некоторые, так что даже не отключая свой разум ночами, я пока не могу охватить все и вся, а хотелось бы. Так о чем это я? Ах да, связь. Я тут поинтересовался у моих домашних представителей Асгарда об их способах связи и был не слабо поражен, ибо до падения Биврёста, любой я смог вполне спокойно связаться с радужным мостом, дабы тот имел возможность на этого аса навестись и открыться, унося с собой разумного в родной Асгард. Причем, там на посту стоит та, кто вполне способна еще и посмотреть, а кто это там просит радужный мост открыть. И меня поразил как и факт расстояния по открытию и передаче данной просьбы, ибо то не ограничено 9 мирами, так и факт способности самого стража Биврёста, чьи глаза могут видеть почти все во вселенной, это, сильно, и что это вообще за монстр такой, Хеймдалл и значит. Но вернемся к связи, асгардцы используют для нее артефакты и заклинания, причем порой в связке, например заклинание, что ворона использовала когда связывалась с Одином на переговорах с Олимпом, использовала как маяк копье всеотца, копье царя Асгарда, Гунгнир, и то заклинание ограничивается именно копьем, как и заклинание связи с Биврёстом ограничивается лишь Биврёстом. Для связи на поле боя же предусмотрена полностью артефактная ее форма, обычно через шлемы. Со связью же чисто через заклинание у них более сложно и такая форма редкость, но она есть, и после случая с Ванкой я этим делом как раз и заинтересовался, а то непорядок не иметь способа связаться с Каркушей, когда я отправляю ту на задание. Ну, теперь она со мной или Аморой связаться может, а вот я с ней. Скажем так, без помощи Амора или Милларна, не потяну, по крайней мере, пока та находится не на планете, а на Луне. Но хватит о магии, поговорим о технологиях, и начну с простого и мне уже понятного. Вот возьмем тот же самый телефон, прекрасное изобретение, что тоже в свое время изменило очень многое у местных, как и радио или тот же телеграф. И если самые примитивные варианты первого используют провода, которые так-то и порвать можно, то последние, а также нынешние смартфоны используют принципы передачи информации посредством электромагнитных волн. И тут есть один важный момент, ибо даже если речь идет о связи через спутники, то там тоже используется этот принцип, разница лишь в деталях, антеннах, тарелках, приемниках и передатчиках, а также параметрах самих волн. Как можно легко догадаться, такую связь достаточно просто испортить посредством глушилок, генерирующих электромагнитный шум на нужных частотах, или перехватить, причем, достаточно разнообразными способами. Разумеется, как с первым, так и со вторым умеют бороться, к тому же тут много нюансов, ибо когда глушат чужой сигнал, обычно оставляют свободными частоты для уже своей связи, но не будем об этом, как и о способах защиты в виде шифрования и тому подобного. Возможно, разве что, отдельно стоит упомянуть об усложнении схемы в виде связи через сеть, причем не только интернет, ибо военные предпочитают общаться внутри своих сетей, часто изолированных и замкнутых на себя, но в целом тут все то же самое, провода и электромагнитные волны. В данной теме меня уже достаточно неплохо просветили, к тому же сама тема получилась крайне познавательной и интересной, и из нее мне стало понятна паранойя Картера по этому поводу. Ибо если хочешь, чтобы тебя не прослушивали, надо не только шифровать сигнал связи, пускать его через свои вышки или спутники и ретрансляторы, но и следить, чтобы шибко умный и талантливый хакер это дело не взломал. А у нас-то именно своих спутников и вышек нет, мы же не щит, гидра или Таша Старк. Так что Картеру в этом плане приходится выкручиваться, из-за чего он предпочитает почаще менять телефоны и разговаривать при личной встрече. Так что надежный способ связи очень важен. И это я сейчас не просто так рассказываю, так как это еще имеет прямое отношение к задумкам и планам Картера, из-за чего он очень внимательно и скрупулезно выедал из меня всю подноготную принесенного мною ящика с коммуникаторами, что был выторгован за аренду заложницы и столь оперативно попал в мои руки. Не прошло и дня, когда Карнак вновь оказалась у меня на заднем дворе вместе с Лакджа, молча положила на землю ящик с какой-то оттиланской маркировкой и исчезла вновь, посчитав свою часть договора исполненной. С Луны? Серьезно? Стоп, Луна обитаема? О, я вновь смог его пронять, а ведь думал, что после магов не выйдет. Хе-хе-хе, ну, не то чтобы обитаема, но там есть город, населенный разумными потомками людей. С точки зрения биологии, они уже давно не люди, хоть и общее потомство с ними вполне возможно. Зовут они себя нелюди. Само собой, эта информация не должна быть известна посторонним. Ага, рассказал шпиону о секретности, принеся новые игрушки, что полностью решали его запросы по качеству связи. Ну а что, нелюди явно используют не электромагнитные волны, здесь что-то иное и не совсем понятно что, точнее совсем непонятно, но если верить Карнак, проблем со связью в рамках Солнечной системы быть не должно. С прослушкой же, ну, Картера будут прослушивать нелюди с Луны, если конечно захотят, ибо тем до дел земных как-то далеко. Так что чутко прифигевший Гарри сейчас сидит и смотрит на коммуникаторы. А посмотреть и правда было на что, ибо Карнак принесла не совсем то, что носила у себя на руке кристаллу в виде черного браслета. И дело было не только в цвете. Хм, как бы пояснить. Браслет кристаллий был достаточно многофункциональным и высокотехнологичным. Он спокойно мог из небольшого плоского аналога смартфона превращаться в элегантный черный браслет туда и обратно, без потери функционала, проигрывать музыку, делать объемные фотографии и тому подобное. Причем, звук он мог транслировать не только через динамик, но и чуть ли не в уши пользователя направленными колебаниями, будучи на расстоянии в метр и имея в поле своего зрения голову владельца, что совсем не тривиальная задача. Он разве что программно был не столь захламлен, как современные смартфоны, но и только, по функциям и возможностям он их превосходил на голову и не одну. Даже функция полного голосового управления всеми его возможностями – это уже показатель. Карнак же принесла нечто иное, к тому же явно более старое или правильнее сказать устаревшее. Над этим, как и над коммуникатором заложницы в свое время, я провел ритуал познания и вновь пока мало что понял, но в своих выводах я более чем уверен. У обоих моделей есть некоторые похожие элементы, но коммуникатор заложницы был и меньше, а его модули компактнее – и в то же время сложнее, это видно, и хотя бы это я понять уже вполне способен. И кстати, я такой не один, ведь может первый браслет рыжая и не разбирала, но я ей все его части и составляющие в виде иллюзий несколько недель по ночам показывал, а теперь и части уже этого наруча буду показывать, к тому же она один из них точно разберет. Да, браслетом это назвать уже сложновато. Тут был скорее именно наруч с функцией связи через вполне обычный динамик и микрофон. Доступный функционал на этом в принципе почти и заканчивался. Были еще только функции считывания жизненных показателей владельца и определения пригодности окружающего воздуха для дыхания. Может это шахтерский коммуникатор, а что очень может быть, хм. К тому же Карнак же вроде сейчас в том самом бункере первых нелюдей обитает, что у них вроде как служит местом эвакуации населения в случае чего. Это тогда даже объясняет, почему модель старая, а некоторые из коммов еще и потертые, их явно долгое время использовали, заменили у работников шахт на более новые, а устаревшие модели положили в бункер на всякий случай, не пропадать же добру, вроде вполне логично. И несмотря на с виду скудный функционал, данный прибор имел много интересных вещей, скрытых под его корпусом. Да и сам корпус был интересен. Видите ли, люди так-то предпочитают нынче использовать электричество, поток электронов, как основное средство, выполняющее работу в своих устройствах, а вот не люди. Ну, электроны они тоже используют, вот только не как основную движущую силу, для этого у них есть фотоны и специальные сплавы и кристаллические структуры, где те и выполняют основную работу. А еще они явно используют вибрации и различные особенности полей. К тому же стоит отметить, что разные детали и модули могут использовать что-то свое. При этом запитаны они от одного источника. Данный источник энергии, не электроэнергии, или скорее аккумулятор еще и подзаряжается, кажется, от всего и сразу и формально в подзарядке не нуждается, если его, конечно, где-нибудь в вакууме не обронить, где еще и солнце не светит. Так что это не мы тупые, просто местное человечество лишь недавно задумалось об использовании чего иного, ну там оптоволокно, процессоры на фотонах или квантовых состояниях частиц, а вот нелюди уже пару тысячелетий используют, и улучшают, и оптимизируют. И тот факт, что рыжая даже что-то там смогла понять, говорит о многом, но толку от этого пока мало, сказал тот, кто использует как основную движущую силу ману различной природы. Хе, тут даже есть забавная ирония, ведь я тоже только-только начал учиться использовать что-то новое, те самые фотоны, электроны и вибрации. Мда, наручей было 99, один приватизировала сама кристаллу, они были зеленого цвета, умели автоматически подгоняться под руку носителя и имели небольшой экран, где можно было выбрать с кем связаться и как. Меню разнообразием не блистало, но немногочисленные надписи и настройки были полностью на английском языке, что радовало, явно Карнак чутко подправила прошивку перед передачей, а может еще и часть функций выключила. В комплекте еще имелся небольшой планшет, где отображались данные с наручья и можно было задать, кто с кем и как мог общаться, групповая связь, каналы связи и тому подобное вполне имело место быть. Там пяток коммуникаторов, вместе с отсутствующим и уже передающим показатели владелицы, мы сразу вывели в отдельную группу и я их изъял в пользование зверинцу, чему Картер был не то чтобы рад, побурчал для порядка как старый дед. Так что приобретение он точно оценил и мы плавно перешли к двум другим проблемам, точнее одной проблеме и одному его плану, где кстати тоже носит очень важную роль связь, правда уже не наша. Видите ли, Картеру нужны верные люди, а то тех же наемников использовать можно, как, скажем, ударную группу, но доверия к ним, как можно догадаться, нету. А ему нужны и оперативники, и агенты, и аналитики, и кто ему вообще только не нужен, так еще и с условием, что этим людям можно доверять. Ну, так-то дел даже с текущим небольшим составом он натворить может просто до хрена, но и задач все больше, а вот людей нет. Да и у этих людей есть и иные обязательства, та же Елена занята в Аскарпе, а у Мистик еще и сестринство есть. После авантюры с псами, она как раз к ним и отправилась, причем, в этот раз без дочери и пока от нее не было ни слуху ни духу. Так что проблема с кадрами, думаю, очевидна. Тех же бойцов Гарри может набрать из числа бывших военных коллег, он уже присматривается к моим работникам, ища тех, кому будет мало возвращения конечностей и нормальной жизни, там люди сплошь военные и некоторые из них, по его мнению, не отказались бы вновь повоевать, после как окончательно придут в норму. Особенно тут хорошо то, что они уже прошли через мой отбор, но их Картеру маловато будет, ибо бойцы, это не агенты и не шпионы, а мышцы только, а их, если что, и роем заменить можно. У него еще есть соображения по поводу Либерти, теперь вполне реально существующей группы людей, в простонародье террористов, для новобранцев которой, он уже успел организовать базу, нанять инструкторов и отправить туда тренироваться обеспокоенных граждан, по пути почти полностью повторив схему вербовки в ряды сторожевых псов, тут вообще все до нас придумали. Более того, у Либерти уже и спонсоры есть. Неожиданно, да, но факт, моим террористам готовы безвозмездно отдавать деньги, оружие и ресурсы разные личности, причем, не скажу, что все поголовно мутные. Их число, после уничтожения псов и показательного удара по носу счета через видео в интернете, только выросло. Так что и тут он имеет свои мелкие планы. Но, ему еще были нужны и те, кто именно кровно заинтересован и мотивирован в проблеме именно Гидры. И таких людей он хотел буквально увести у самой Гидры, в частности у провидицы, что использует сильно отличные от методов той же Уайтхолл способы вербовки, управления и мотивации своих сотрудников и оперативников, в простонародье рабов, да, вполне подходящее определение. Провидица, она же Джоан Гарретт, агент щита аж целого восьмого уровня, курирует проект Гидра Дитлок через компанию Кибертик, суть которого вновь сводится к злополучному проекту получения суперсолдат. Ну, неудивительно, кто вообще откажется от подконтрольной армии сверхлюдей, спросил тот, кто создает у себя в подвале армию инсектоидов, КХМ. В этом мире вообще кажется пунктик на эту тему. И тут, кстати, есть интересный момент, суперсолдат-то, вообще-то, не так мало, как может показаться на первый взгляд. И я сейчас не о Стефании Роджерс или Баки Барнс говорю, хотя именно из-за поисков Картером последний этот момент и всплыл. Для начала у проекта «Зимний солдат», а именно опытов над Баки Барнс и другими пленными времен Второй мировой, проводимых будущим отцом новой Гидры Арни Мамзела, было продолжение еще в 40-х. Тогда группа экспериментаторов-энтузиастов решила повторить его успех, правда они об этом успехе вряд ли знали, было взято 300 солдатов афроамериканского происхождения, в те времена таких ценили меньше всего, и вколото им 300 различных вариантов сыворотки, созданных по оставшимся работам Великой Эрскин. И знаете что самое смешное? Одна из них подействовала и дала нужный результат. Вот только никто так и не смог понять почему. Исследования как итог свернули, а то может и черные, но солдаты немножечко поумирали, а единственную счастливицу посадили в тюрьму пожизненно. Неожиданно, да, там, кстати, не обошлось без участия Баки, проверяли полученные результаты, негритянка умудрилась оторвать зимнему солдату руку, Результат сочли хорошим, посадили в казематы и начали потихоньку брать анализы, пока та скоропостижно не скончалась в застенках тюрьмы. И это же еще не все. За океаном таким способом тоже умудрились создать суперсолдата. В стане красных был рожден Красный Страж. Правда, из-за пропаганды времен Холодной войны, об этом факте нынче мало кто знает, да и история умалчивает, как много солдат для этого пришлось извести. А жаль, я бы не отказался от информации хотя бы по статистике, сказал тот, кто у себя в подвале не так давно пытался создать Халка, вообще-то тоже вариации этого самого проекта, и у меня это пока не получилось, но у меня и опытов-то пока было. КХМ. Что интересно, этого стража создать создали, а потом тоже посадили пожизненно в тюрьму где-то в Сибири. Ничего не напоминает, а еще где-то в Сибири заморожена и Баки, вместе с еще пятеркой ей подобных, вот только с их вариантом сыворотки вышел косяк, с самоконтролем и их управляемостью пока беда. Мда, какой тут чудесный мир, без шуток, мне тут нравится. Но вернемся к провидице и уже ее проекту, тут путь выбрали интересный, но не то чтобы новый. Если вспоминать, опять же, Баки Барнс, а точнее ее руку, да, кибернетика, не можешь создать, собери. И это те самые дамочки и редкие мужчины с интересными протезами глаз, конечностей и органов. Если брать саму Гарретт, у нее заменена часть брюшной полости и я ее даже видел вживую, она безликому в голову из пистолета в ресторане как-то выстрелила, знакомство у нас явно задалось. Как можно догадаться, подчиненные провидицы в основном таковыми стали не по доброй воле, что логично, отрабатывать технологичные новинки лучше вначале на подопытных, а не на своих людях и, еще лучше, не своими руками. Гидра в этом плане прагматична, если что, то крайними будут кибертик, а все подопытные немножечко умрут, ибо их высокотехнологичные глазки, помимо того, что превосходят обычные глаза по ряду параметров, например, за счет наличия функций как ночного видения, так и рентгена, ага, эти глазки могут видеть через тонкие стены, а еще могут прекрасно спалить мозги своим носителям, ну или на минимальной мощности доставить массу неприятных и болезненных ощущений, а то мало ли, рабы откажутся повиноваться приказам, выводимым прямо в глазах.